рушатся старые системные отношения. Ну, вы хорошо к этому подготовились, и поэтому для вас этот кризис обернулся чем? Развитием. Кто плохо подготовился, вышел недоношенным, вот, он надо доводить до ума, а то помирает. Смертность чаще всего будет у тех, кто бездельничал, когда находился в утробе у матери. И все надо своими силами делать. Ну, дальше опять куча кризисов. Вначале на руках у матери. И сосешь соску, потом надо что? На общее питание. Правильно? Кстати сказать, для сведения, молоко грудное до года пользу приносит, после года становится ядом. Потому что в желудке у ребенка исчезает такой фермент лактаза, который разрушает что? Молочный сахар. Вот. До 5 лет связь с мамой, конечно, папой, родителями, это хорошо. А после 5 лет, когда уже фактически сценарий сформировался, система ценностей, нужно переходить на более здоровый продукт в плане отношений. Не на опеку родитель-дети, а сотрудник-сотрудник. Сотрудничать надо. Карл Маркс, которого сейчас не хотят читать, а надо бы, говорил, что если ребенка правильно воспитывать, то после 10 лет он уже дает прибыль. Ну, я что хочу вам сказать, новички. Я сейчас уже говорю, раньше это была гипотеза, сейчас это теория. У нас есть дети, которые уже начиная с 6 лет зарабатывают. И у нас технология отработана даже. И здесь сидят свидетели, которые видели, как зарабатывать. На прошлом семинаре она за счет рисунков заработала. Ей лет 8 девочки было. Одна девочка в 6 лет зарабатывала. Все сделала как положено. Кредит у мамы взяла, купила порошок стиральный, постирала носки. Ну, немножко мы, конечно, подыгрывали. Носки. Хорошо постирала, кстати. Потом получила выручку за эти носки. Рассчиталась с мамой да, за кредит, со мной рассчиталась за то, что ей предоставили производство за аренду. Ну, вы знаете, а скажите, а можно было не брать эти 2 или 3 рубля? Нельзя, конечно, но что вы. Когда надо готовить людей к производственной деятельности? Когда они институт закончат, что ли? Как часто? Вот тогда и надо. А то бы это было бы несерьезно, я подумала бы, что и дальше у меня никто брать ничего не будет. Уже в первые несколько лет начинается торможение. Родители вгоняют детей в сценарий. И получается, что сценарий, пожалуй, вгоняют вниз, а сценарий – это то, что получится вектор. Надо бы так, а тебя гнут вниз, а ты в результате вот так вот развиваешься как-то в бок. Ну, вроде как что-то есть, но вот это, ну, и вот в эту сторону пошел, там ничего хорошего нет. Печка, ну, вырастет, потом там будут большие яблоки, потом они все это разрушат. Плоды не те будут. И вот наша задача опять вернуться на путь развития. Кстати сказать, путь нашего развития. Я могу вам ваш путь придумать? Нет. Коль вы заблудились, я могу помочь, как вам его найти. Вот. Потому что если вам плохо, значит вы в сценарии. Ну как плохо? Застенчивость – признак сценарный. Чувство вины – это признак сценарный. Если вам что-то неудобно делать, это все сценарные признаки. Ничего хорошего из этого нет. Сценарий имеет потрясающую силу. Да, кстати сказать, а где у нас Миша, что-то не видно. У нас же здесь сплит-система есть, что за окнами. Ну ладно. Что? Ну ладно, сейчас пусть пока дверь будет открыта. Вот, ну значит, это так, сценарные знаки, если у вас есть вот эти признаки. Ну, некоторых я смогу подробнее говорить. Мы как раз показываем, как уничтожать вот эти сценарные знаки. Ну и вот хождение по кругу, ну самое общее правило, сделать что-нибудь такое, что ты чего-то никогда не делал. Может быть, ну выход из лабиринта нужно искать. Вот. Кризис, да? В школу пошел, что? Кризис. Школу закончил, кризис. Ну, кто не вел себя нормально в школе, он потом в институт поступил. Кто в институте нормально учился, у того нет проблемы с работой, его уже ждут несколько лет. Ну, я скажу, нормальный человек на дискотеку пойдет? Студент. Нет, конечно, почему там блокируется развитие? И мы все уже привели к цифрам, и сейчас у меня как раз время чуть-чуть рассказать о цифровой психологии. Время, деньги. И вот просчитать, сколько вы времени зря потратили, и вы поймете, почему у вас у некоторых нет еще машины, нет дачи, нет должности. Нет. Но если вы перестанете тратить, время еще есть. Значит так, дискотека. Да. Как мы оцениваем время? Не то, сколько вы сейчас получаете, а сколько хотите получать. Кто хочет $100 в час получать, поднимите руки. А 200? А 400 евро? Вы обратите внимание, а почему так мало народу поднимает руки? Я же спрашиваю, а, тысячу долларов в час купить. Вот это да. Это уже серьезный разговор. Значит, тогда, кстати, я работаю, знаете, на кого? На того, кто хочет $1000 получать. А те, которые хотят получать 10 000 рублей в месяц, мне с ними что? Интересно или нет? Нет. Что мне с них взять? Я человек коростолюбивый. Значит, ну, я почему избрал 100-200 евро в час, это из расчета зарплаты психотерапевта. В Америке, правда, так, 150-400 долларов в час. Ну, возьмем так, 200 евро в час. Поэтому поход на дискотеку обходится примерно в 5-6 тысяч евро. Сама дискотека, подготовка к ней. Потом оклематься надо, в это время я что, не расту. Сейчас я не получаю 200 евро в час. Но если я над собой работаю, рано или поздно я получу. Если я над собой в это время не работаю, вот вам потеря времени. Да. Ну, просчитали мы это скрупулезно. 270 тысяч евро в час, это новогодние праздники нам обходятся. В лучшем случае, если не будет поножовщины, если проводную язву не схватишь, если тебе челюсть не сломают, и, ну, дороже. Да, тогда дороже выходит намного. Вот так вот как-то люди разбазаривают время. В восьмом круге ада расточители собственного достояния находятся. Почти как предатели. Я бы их в девятый круг ада поместил и даже в десятый для них бы выдумал. Это преступники. Причем они выступают против кого? Против Бога. И против себя, когда ты выступаешь, ну кто, с верующими легче работать. Бог тебе дал программу, ты ее обязан выполнить. Ты не выполняешь, значит, идешь против кого? Против Бога. Нет, когда ты идешь против себя, ты идешь против Бога, ты в нем. Если ты сомневаешься в себе, то сомневаешься в ком? В Боге. Значит, он выходит, да. Чувство вины – это тоже сценарный знак. У кого чувство вины есть? Сейчас все поднимут. Да. Да. Вот так вот. Ну, она же мешает жить. Вот. Ну, значит, те студенты, которые нормально работают в институте учатся, они тогда что? Уже их ждет работа. Вот. Ну, а кто прошляпил, у него тогда кризис после окончания института. Ну, мы все глядим на Наполеона, двухногих тварей миллионы, по-моему, стихотворение Пушкина. И у него же тоже есть. Многие начинают жить, мечтает закончить Александром Македонским или Наполеоном, а кончают титулярными.